из-за которого ежедневно на пороге школы его уже поджидает директорша, гоня в парикмахерскую и за родителями. А дома поджидают родители, гоня в милицию, а в милиции грозят военкоматом и сулят исправительные блага армии. И не будет также почти настоящих польского производства джинсов, добытых у знакомых фарцовщиков на бабки, сэкономленные в отказе от школьных обедов. И, наконец, не будет больше никогда этого новогоднего вечера в актовом зале, украшенном надувными шарами и еловыми лапами, где бас-гитарист из школьного ВИА наконец-то объявляет «Белый танец». И большеглазая одноклассница в мини-юбочке, глядя в другую сторону, небрежно подходит к потлатому страстотерпцу, искусно изображая рассеянность и занятость чем-то другим. Не будет этого ныне и присно, и во веки веков, и никому не суждено уж больше увидеть, как этот мученик в самодельной рубашке без воротника под Леннона, хоть косолапо, но все-таки обнимает свою маленькую женщину. И что, несмотря на состояние, близкое к обмороку, даже наклон его головы, даже само очертание его затылка выражают эту старомодную, самозабвенную мужскую страстность. Нет, все это навеки осталось там, в yesterday. Не будет даже вот этой сразу напротив двери ржавой батареи центрального отопления, сплошь увешанной постиранными со следами частой чинки лифчиками каких-нибудь лимитчиц, крановщиц, бетонщиц или швей-мотористок, или студенток какого-нибудь химтехникума или библиотечного института, или педа, меда, какая разница. Выходит, не будет больше никогда этих молодых баб, живущих впятером в конуре общежития. Молодых баб, страстно, с ветхозаветной маниакальностью ждущих субботы, точнее, субботнего вечера. Тех самых, что умеют в ожидании своих военных курсантов или солдат срочной службы, или не совсем уже желторотых сокурсничков, или не старых еще прорабов, всех, от кого испепеляюще разит шипром, водкой, потом, страстью, вообще сокрушающей силой самцов, не будет больше тех баб, что умеют в этом невыносимо долгом ожидании уютно спать на каменных бигуди, во сне видя притом фату и Волгу с пупсом на капоте. А затем наяву нестись под ледяным дождем в смуз, в квадратной от этих бигуди под платком головой. И не будут они после в подсобке еще подкручивать посеченные концы своих лохм на раскаленный добела гвоздь. И зубной щеткой гуталинить ресницы, и загибать их горячей вилкой, и безропотно делать аборты, не отягчая совесть представителей государственной медицины, а так, неомраченно и бодро, между стиркой чулочек лифчиков и мытьем дощатого в трещинах пола, и не будет предвкушения вожделенной субботы, точнее, вожделенной секунды, когда в общежитской комнате, пропахшей пролитым с пьяну портвейном, остатками мясного салата, опалом и примой,